Четвертые сутки пылают станицы, по Дону гуляет большая война. Не надо, не хмурьтесь, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина. А где-то их тройки проносятся к яру, луна равнодушная смотрит им вслед. А в комнатах наших сидят комиссары, и девочек наших ведут в кабинет. Мы с сумрачным Доном идем эскадроном, так благослови ж нас, Россия страна. Поручик Голицын, раздайте патроны, корнет Оболенский, надеть ордена. Мелькают Арбата, знакомые лица, хмельные цыганки приходят во снах. За что же мы дрались, поручик Голицын? И что теперь толку в моих орденах? А утром, как прежде, забрежило солнце, корабль император застыл, как стрела. Поручик Голицын, быть может, вернемся. К чему нам, поручик, чужая страна? Четвертые сутки пылают станицы, горит под ногами родная земля. Не падайте духом, поручик Голицын, корнет Оболенский, налейте вина.